Глава 12. Лёша. Передвигаясь бесшумно и быстро, покидаем чужой подъезд. Желая лишний раз не палиться и не привлекать к себе ненужного внимания, перед выходом убираем в сумку балаклавы и биты. Камер нет, нас никто не засечет. Прыгаем в тачку, без промедления сваливаем с места. Вливаемся в дорожный поток, мчим вперед. В салоне негромко играет музыка. Каждый из нас погружен в собственные мысли. Но как такового напряжения в салоне нет. Мы знаем, что сделали правое дело. Нехрен наезжать на беззащитных женщин. Напирая на заведомо слабого, будь готов получить ответку от сильных мира сего. «Слушай, я знаю, на кого работают те ублюдки», — подает голос Мак, когда я съезжаю с трассы и останавливаюсь напротив хинкальной. «Мы иногда с парнями заходим сюда». «На Алишерова». Отвечаю за друга, а сам попутно паркую автомобиль. Я выяснил это в первый же день, как узнал о проблемах Ленки, и был взбешен, когда раскопал правду. Особенно задело ее молчание, ведь в одиночку ей против него не выстоять от слова совсем. Даже мне одному против него идти смысла нет. Придется подключать ресурсы отца. Пусть с последним я и тяну, но без бати не справится. Пойдем поедим. Предлагаю друзьям, и те без лишних раздумий соглашаются. Заходим в кафе, располагаемся у столика напротив окна и заказываем себе по порции ароматных хинкали. Здесь делают одни из лучших в городе, и нам повезло занять столик без предварительной записи. «Ты ведь понимаешь, что после нашего выступления твою Лену по-взрослому прессанут?» — озвучивает мои мысли Макар. «Понимаю. Хмуро киваю. Бросаю взгляд на телефон, делаю парням жест, чтобы помолчали некоторое время. Слушаю. Принимаю вызов. «Лёш, у меня требуют запись с камер», — шепчет испуганно. «Что мне делать? Полицейские хотят навешать на меня избиение этих амбалов». Всхлипывает. «Плохо дело». «Запись куда идет? На Винч или сервер?» Тут же спрашиваю. Переглядываемся с парнями. Никто из нас не учел, что наряд мог быть подкуплен, и это все усложняет. «На сервер», — отвечает тихо. «Дай доступ. Пришли логин и пароль. Прошу. Мне срочно нужно скопировать видео, ведь после вмешательства оборотней в погонах ничего не останется». «Сейчас», — тараторит быстро. Я же попутно набираю сообщение Власову. Он отличный адвокат. Его контора как раз находится поблизости с Ленкиным магазином. Пусть подключается, в одиночку ей не вывести. Арчи присылает ответ. Через 5 минут будет на месте. «Все готово», — говорит дрожащим голосом. «Ты получил?» «Проверяю». «Да», — сообщаю ей. «Лена, к тебе едет Власов. Без него ничего никому не передавай. Прошу». Мой голос звучит с надрывом, но пофиг. Сейчас важно другое. Едва перебарываю желание сорваться с места и не полететь любимой на выручку, ведь в 2 счета поставил их всех там на место. Но нельзя. Я не должен светиться в ее магазине. В ближайшее время путь туда мне закрыт. Придется действовать чужими руками. «Он будет минут через 5». Сообщаю ей. «Сможешь продержаться?» Пауза. Мое сердце вот-вот вырвется из груди. Оно долбит в ребра и требует немедленно поехать к Лене. «Смогу», — говорит тихо, но твердо. «Моя храбрая девочка. Горжусь». «Набери, как все закончится». Выдыхая, прошу, прекрасно понимая, что на протяжении всего этого времени не оторву взгляда от телефона. «Лёш, спасибо», — шепчет с жаром. Хмыкаю. «За такое не благодарят». Отмахиваюсь и спешу завершить вызов. Если она еще хоть слово скажет, то ведь реально сорвусь и поеду к ней. Мне будет плевать на последствия. «Подставные?» Санёк считывает мои недобрые мысли. «Угу». Хмуро киваю, а сам уже звоню отцу. Пожалуй, пора подключать к решению проблем тяжелую артиллерию. Договариваюсь с батей о встрече, обещаю заехать к ним домой вечером вместе с Леной и подробно обсудить возникшие проблемы. Сам же параллельно думаю, как максимально быстро уговорить ее сдать грёбаный тест. Я ни дня больше не вынесу, оставаясь в стороне. Меня жестко кроет. Ленка моя. Когда поедете, захватите Назару пижаму. Из той, что есть у нас, он вырос. А новую Лена не привезла, — сообщает батя. Ночевать все равно останетесь в доме. Мать вас не отпустит на ночь глядя. Сделаем. Обещаю. Что с квартирой? Интересуюсь последствиями потопа. Беда, — коротко бросает отец. Сосед скончался в больнице. После удара током у него не выдержало сердце. Так разряд в 220 для взрослого человека не страшен. Размышляю. Приятного, конечно, мало, но не смертельно же. Точнее так, напряжение было не столь долгим, чтобы привело к подобным последствиям. «У него были проблемы с сердцем», — сообщает отец. «Закономерный результат». «Да, одной бедой больше, одной меньше. В нашем случае приходится рассуждать лишь так». «Криминалисты перевернули квартиру вверх дном?» «Уточняю, заведомо зная ответ. Ничего хорошего после их вмешательства ждать не стоит». «Лене не говори», — просит. «У нее и без того много проблем». «Касаемо них, не могу не добавить». «К Лене в магазин приходили люди Алишерова», — озвучиваю отцу. «Они неоднократно прессовали ее, вымогали бабло и подталкивали к разорению. Сегодня разнесли все изнутри, не оставили ни сантиметра живого места в цветочном». На том конце провода слышу протяжный глубокий вдох. За ним следует задержка дыхания. Отец всегда так поступает, когда зол. Никоим другим образом невозможно понять, что он вне себя от ярости. «Так вот в чем дело», — говорит ровным, лишенным эмоций голосом. «Теперь понятно, почему его людей так жестоко отметелили. Одного довели аж до реанимации», — сообщает как бы между делом. «Случайно не знаешь, чьих рук дело?» «Понятия не имею». Переглядываюсь с парнями, недобро ухмыляясь. Отец хмыкает, он все понял без лишних слов. «Вечером ждем вас обоих на ужин», — произносит спокойно. «С друзьями пообедайте в людном месте и разъезжайтесь по домам. Вам нужно отдохнуть после тяжелой смены». «Все сделаем в лучшем виде, отец». Обещаю с хищной улыбкой на губах. «Я в тебе никогда не сомневался, сын», — отвечает. «Давай, пошел разгребать ваши дела». Отключается.